Что же касается происходящего в Англии, то тут до сих пор происходит бурление масс. Местный бомонд все никак не отойдет от внезапного появления Финиаса, и теперь, если не брать в расчет самые сильные боевые единицы трех существующих фракций на политической арене Англии, это я о Альбусе, Томми и Блэке, то установился паритет как в силах, ресурсах, так и в количестве кресел в палате лордов. Я попридержал задор набирающих силу нейтралов и дал указание не нагнетать, а стать своего рода лишь зрителем, кем они по большому счету и были ранее, не встречая в противостоянии Тома с Альбусом. К слову о Гонте. После своего феерического поражения лорду Блэк, он на месяц затихарился, зализывая свои раны, а первым его выходом в свет стало прибытие на рождественский бал к лорду Малфой. И в ночь после бала, когда все приглашенные гости разошлись и в стенах мэнора остались только клейменные рабы Марвела, он устроил показательную порку, и больше всего досталось лордам Лестриндж, Травис и Малфой, после чего им пришлось провести месяц под надзором целителей, дабы вернуть себе способность нормально передвигаться. Слишком долгим и сильным было воздействие Круция, которому они подверглись, и даже спустя месяц восстановления и реабилитации, они так и не смогли вернуться к тем же показателям активности нервной системы, что были у них ранее. Круция ведь через нее взаимодействует с ментальным телом жертвы, отправляя сигнал о нестерпимой боли не только телу, но и шестой оболочке души. У всех троих после подобного испытания появилась задержка реакции. В ту ночь Гонт лютовал, и ему стоило огромных трудов остановиться и не убить своих рабов. А все потому, что в период своего затворничества, этот идиот создал еще один крестраж, и теперь их у него пять. Первый – это его школьный дневник, вторым стал где-то найденный им стилет, что когда-то принадлежал Салазару и был сделан из гоблинской стали, что пропитано ядом Василиска, третьим его крестражем заключен в артефакт за авторством Влада Цепеша, основой которого является череп вампира, и что был предназначен для сотворения стационарного крепостного, магического щита. Четвертой стала магическая змея, которая обитает в мэноре гонтов, и последний, пятый крестраж он заключил в свою волшебную палочку. И если не принимать в расчет варварство подобного ритуального способа отделения от себя частей духовных оболочек, заключив в свою волшебную палочку часть собственной души, он приобрел с ней еще более сильное сродство и сделав тем самым инструмент практически неуничтожимым. А так как духовная связь двусторонняя, то таким образом он приобрел более высокие способности к невербальной и бесполочковой магии. Аура Гонта в момент совершения магических действий уподоблялись содержанию и функциям волшебной палочки, копируя ее действия. Так что теперь Марвела мог чуть больше в бесполочковой магии, а уж с ней в руках и вовсе мог смертельно удивить даже Альбуса. В этой реальности Дамблдору ведь не досталась бузинная палочка, так как дуэли с Геллертом не было. А как только бойцы Яромира, которые разгромили фашистское кубло и пленили Гриндевальда, добыли ее, то палочка за авторством Пивереллов сразу же попала в руки ко мне, а после к Иоланте, как к истинной ее хозяйке. Собственно, так же как и воскрешающий камень, который в этой реальности попал к Мраксам. А когда рот пресекся, вместе со всем имуществом, хранящимся на балансе в Гринготтсе, отошел на баланс рода Слизерин. И естественно, когда я обнаружил его в своем сейфе, то тут же изъял его оттуда и отослал своему вассалу. Так что только мантия-невидимка, третий дар смерти, находится не в руках Пивереллу, а все еще хранится у Поттеров, которые ныне вполне себе здравствуют и состоят в партии нейтралов. Лорд Флемонт Поттер был не в восторге ни от политики Альбуса, ни от взглядов на мироустройство Гонта, и до недавнего времени не участвовал активно в политике. Так уж было заведено, что все рода, чьим главным источником доходов было производство артефактов, а род Поттер на данный момент является единственной потомственной династией этой сложной, непростой магической профессии в Англии, всегда находились вне большой политики. Ведь согласитесь, сложно торговать своим поделками, когда ты находишься в составе одной из противоборствующих сторон. Намного прибыльнее пробовать свой товар всем участникам конфликта, при этом оставаясь вне разборок, в чем они были очень похожи на целителей. У них также существовала корпоративная этика, и если какой-то род напал на артефактора без серьезных на то оснований вроде кровной мести, то он, этот род, мог забыть навсегда о возможности приобрести серьезную артефактную продукцию где бы то ни было. Вот только Альбусу было фиолетово на это негласное правило, а Том вообще перестал видеть берега. Так что когда Флемонта стали пытаться прижать со стороны министерства и ставить палки в колеса его бизнеса по наущению Альбуса, А о зверствах Марвела в отношении союзников стало широко известно, лорд Поттер, не будь дураком, быстренько примкнул к нейтралам. Еще немаловажную роль в этом также сыграло то, что одним из глав был Финиас, лорд Блэк, а ведь жена Флимонта, Дарея, в девичестве была Блэк. После же того, как среди трех фракций установился баланс, нейтралы встали вровень с радикалами-традиционалистами и реформаторами за светлое и доброе. В палате лордов случился застой, и пока не было принято ни одного законопроекта. Ни у одной из фракций не было недостаточного для этого количества голосов, чтобы принять выдвинутый на рассмотрение предлагаемый ими новый закон. Это раньше радикалы Тома или реформатор Альбуса умудрялись либо с помощью взяток, либо при помощи шантажа и угроз склонить на голосование часть нейтралов в свою пользу, или же тех, кто до недавнего времени находился в свободном плавании и не примкнул ни к одной из сторон. Вот только последних, не примкнувших, вовсе сейчас не осталось, все уже выбрали свою сторону, а как раньше надавить на кого-то из нейтралов, нынче было опасно. Когда позади тебя маячит тень Найджелуса, дураков грозить и шантажировать разумных с такой поддержкой не находилось. Признаться, я слишком поздно спохватился, когда Финиас со всем рвением принялся выполнять мой наказ о привлечении как можно большего числа адекватных магов на сторону нейтралов и уже набрал их сверх меры, отчего сложилась подобная ситуация. И сейчас я себе слабо представлял, как будут развиваться дальнейшие события в Англии. Насколько я помню из оригинальной истории канона, Том принялся за террор из-за того, что все его законодательные начинания рубились на корню Альбусом, который к тому моменту имел непререкаемый авторитет и продавливал им свои решения в палате лордов и выносил вердикты на Визингомате. Ныне же ничего подобного не было, здесь они оба оказались в притесненных обстоятельствах. В то, что Альбус с Томом смогут найти компромисс и выступить против нейтралов, а не верил, как и знал то, что Генри Гринграсс на пару с Финиасом также не пойдут на сотрудничество с ними. Хотя, судя по тому, что сейчас творится с душой Гонта, то у него осталось совсем немного времени до тех пор, когда его чувственный извращенный темными ритуалами дух станет давлить над разумом и он падет во все тяжкие, выпустив погулять свою жажду крови. Все-таки бытие химеры демонолога-некромага – это еще тот трэш. А пока в больших кабинетах с высокими дверьми творилась большая политика и умные люди ломали голову над тем, как им быть и что делать, я, параллельно приглядывая за напряженной обстановкой в палате лордов и Визингомате, был занят обучением Беллатрикс и Сильви. Помимо стандартно-школьной программы Хогвартса, которую они еще до своего поступления в школу знали на уровне второкурсников, мои умницы, красавицы, уже смогли овладеть истинным зрением, как ныне маги именуют способность видеть магические потоки и их проявления, а также научились оперировать маной без концентраторов и иных вспомогательных инструментов. Только голая воля и потуги разума были им в помощи, и благодаря своим стараниям они уже могут применять простейшие заклинания без посредников-концентраторов. Умеют левитировать предметы, призывать свет, огонь, воду, ту же финиту кастовать, а также условно-боевые, парализующие, чары сна, ошеломляющие и воздушный кулак, способный нанести серьезные травмы, ведь с помощью него они были способны пробить дубовую дверь. Прилети такой удар по цели, на которой нет никакой защиты, способной смягчить урон и внутреннее кровоизлияние поврежденных органов, и множественные переломы бедолаги обеспечены. И только после того, как они овладели походным набором юного мага, собирающегося отправляться в большой мир, я принялся их учить уже более специфическим и профессиональным заклинаниям вроде упокоения нежити, изгнания и уничтожения призрачных сущностей, а также способных навредить демоническим созданиям и темным тварям. За любое заклинание, которым я их сейчас обучаю, по действующему законодательству Англии мне грозит пожизненное в Азкабане. А как только этому научатся девочки, то и им тоже. Обучение моих учениц шло весело и без нарекания с моей стороны в адрес девочек. Они являются очень исполнительными и трудолюбивыми девочками, что, не обладая я возможностью заглянуть в их разум, можно было бы подумать, что они попаданцы или же перерожденцы, причем корейского происхождения. Ну, никак не ожидал я такого остервенелого упорства в постижении новых знаний и зацикленности на собственном развитии. Попав ко мне в ученицы, они уже были адептами пути менталиста и обладали слабенькими щитами на разуме. Оказывается, их с 7 лет начали учить окклюменции, отчего разум их структурирован и упорядочен. Конечно, все было проделано не идеально, но им ведь всего 11, и в их возрасте то, чего они уже добились на этом поприще, было потрясающим результатом. И я, как ответственный теперь за их всестороннее развитие маг, стал внедрять им в разум целые пакеты информации по различным школам, которые будут открываться им по мере достижения необходимого уровня сил, с наличием которых они будут способны освоить применение этих заклинаний, знания о которых нынче хранятся в их ментальном слое. Так что если я и все мои клоны вдруг куда-то исчезнем, я позаботился о том, чтобы из развития не застопорилось и им было что отрабатывать и чему учиться. А еще я позаботился об их безопасности, ведь они сейчас самое уязвимое мое место, а потому каждая из моих учениц теперь является обладательницей артефактных комплектов защиты, которые, если и не смогут их уберечь от любой угрозы, то как минимум от очень много, вплоть до возможности пережить первую атаку кого-то ранга архимага, а дальше сработает порт-ключ, который перенесет их на остров в моем домене. К слову, моя собственность, расположенная в безбрежном океане хаоса в виде защищенных областей пространства, медленно, но верно преобразовывается в полноценный мир. Остров, который ранее был непонятным нечто, что в качестве сателлита вращалось вокруг сферы с моим подземным владением, теперь уже не просто небольшой клочок пространства, где мне доступен собственно сам Змеиный островок и немного морского дна с водой над ним. Теперь мой остров окружает океан размером чуть меньше Африку, 25 миллионов квадратных километров, и остров теперь в этом немаленьком водном пространстве является не единственным. Тут теперь имеется три крупных архипелага, а собственно мой Змеиный остров, что теперь размером вдвое меньше Мадагаскар, является самым большим участком суши в этом пространстве. Захар не терял времени зазря, а тратил все свои силы на развитие себя, что соответственно подразумевает расширение моего домена мира, который является его физическим телом. Все-таки нам с ним несказанно повезло, что мы повстречали друг друга. Ведь я таким образом обрел вернейшего союзника и товарища, преданнее которого не сыскать. Замыслить против меня недоброе он никогда не сможет в силу того, что принадлежит мне, так как мир-домен, который он принял в качестве своего нового тела-вместилища, полностью принадлежит мне. Кстати, этому прохиндею все же удалось дотянуться до Хогвартса, который еще пока не стал сателлитом моего мира, но уже имеет с ним не менее крепкую связь, чем с Землей. Мир магии, конечно, сопротивляется отторжению от себя такого огромного и лакомого куска, который плотно врос в информационно-ментальную матрицу мира, но вода камни точит, вот и Захар медленно, но верно укрепляет связи с источником магии, на котором стоит замок. Что же касается всех остальных пространственных лакун, отторгнутых и забранных себе у мира Земли, такие как остров и мой терем Мэннер на территории бывшей Сибири с огромным участком непроходимой тайги, то они практически слились с каменной сферой бывшего города Стлложх. Правда, как это все будет работать и выглядеть, я плохо себе представляю, не моя эта епархия, и слишком сложные механизмы мироздания задействованы в процессе ассимиляции большим меньшего. Это я о сопряжении пространств, но то, что по окончанию этого процесса у меня окажется в единоличном распоряжении, если и не планета, то как минимум планетоид, мне доподлинно известно. Конечно, для этого необходимо еще не менее 1000 лет, хотя опять же это я сужу по тем темпам прироста пространственной энергии, генерируемой и трансформируемой Змеиным древом, которую впоследствии пускает в дело Захар и с ее помощью расширяет подвластную себе территорию. Да только оно уже трижды за время своего существования делало резкие скачки в увеличении исторгаемой из себя силы, так что загадывать со сроками с ним трудно. Но когда это случится и я стану обладателем собственного, реального мира, а не какого-то там домена, то должен буду резко прибавить в силе и ее качестве. Так что ждем-с, самому очень любопытно, на что я буду способен после этого. Глава 74. Первые шаги в большой политике моих учениц. Какие же мы с тобой были идиоты, Абраксас. Как так вообще вышло, что мы с тобой стали рабами этой твари? Рычал Натан Нотт. Ты понимаешь, что это будет полный крах, и все пути к отступлению для наших родов окажутся перекрыты. Как никто другой, мой друг, как никто другой. После чего опрокинул в себя полный бокал коллекционного огневиски. Вот только что мы с тобой можем сделать? Он не предоставил нам выбора, а поставил перед фактом, что наши наследники должны будут этим летом войти в круг его ближнего круга. Лицо лорда Малфоя было бледным, и не только потому, что он еще не отошел от наказания, которое получил от Гонта в виде 10-минутного круция, а из-за того, что в ближайшем будущем будет решаться судьба его немногочисленного рода, состоящего всего лишь из него, его супруги и наследника. И что теперь? Мы должны, как безмозглый и безвольный скот, пойти на заклание и даже не предпримем попыток к сопротивлению. Сегодняшняя беседа двух друзей и глав союзных родов происходила в Мэнере Ноктов, рода, что со стародавних времен были сильнейшими демонологии тогда еще Франции, но после того, как на континенте стала лютовать инквизиция, быстренько собравшись, они переметнулась через пролив и попросилась под руку английской короны. Это еще было задолго до принятия статута, аж в 13 веке. А что мы с тобой можем сделать? У тебя припрятано какое-то волшебное средство, могущее нам помочь? В закромах моего рода нет ничего такого, что могло бы нам дать шанс избавиться с гарантией раз и навсегда от этой твари. Да если бы и было, то не факт, что я бы смог это применить. Только мне стоит подумать о такой возможности, как метка на руке начинает пульсировать и причинять нестерпимую боль. Ты мне лучше вот что ответь. Ты уверен в непроницаемости этого помещения и что наш лорд не сможет ничего услышать и узнать о нашей с тобой беседе благодаря своим меткам у нас на предплечьях? Абсолютно. Он ведь не бог и даже не архимаг. Зал, в котором мы с тобой сейчас находимся, является произведением искусства демонологов моего рода и был нами перенесен из Франции в Англию, когда наша семья сменила место жительства. И он предназначен для призыва демонов и изолирован лучше, чем что бы то ни было, в Англии уж точно. Самодовольно завил лорд Нот. Когда-то камни этих стен видели и сдерживали высших демонов, а разок даже архидемона. Так что можешь не волноваться об изоляции этого места, оно экранировано лучшими из известных роду Нот заклинаниями и ритуалами демонологов европейской школы. Ясно. Но как же бесит сама эта ситуация, что нам, сиятельным лордам, как крысам приходится забиваться в самую защищенную нору, дабы иметь возможность просто поговорить и при этом удержать в тайне от Гонта содержание нашей беседы. А в то, что Марвела может при помощи меток быть в курсе дел своих рабов, им уже давно и доподлинно известно. Такова цена наших ошибок, Абраксас, и теперь нам предстоит найти выход из этой задницы, в которую мы угодили, и уберечь свои роды от бытия становления рабами сумасшедшей твари. Опять завелся более эмоциональный Натан. Собственными силами, как понимаешь, нам не справиться с этой проблемой. Нужно искать сильных союзников и проделать это как можно быстрее, пока не стало совсем поздно, и таким образом, чтобы об этом не узнал Марвела. Здесь и сейчас можешь называть эту тварь его магловским именем. Кстати, по поводу союзников. В силу нашей проблемы я глубоко закопался в хроники и библиотеку рода и вот что узнал. Оказывается, Альфонсо Бранс происходит из рода демоноборцев, как они высокопарно себя величали, находясь на службе у Ватикана. А совсем недавно мне на ушко напела одна птичка, что новый профессор Хогвартса, что с континента к нам присланный ныне преподает магловедение и традиции магии, является близким родственником венского затворника, а может быть даже единокровным братом. Так вот оно что, протянул задумчиво Абраксас, тогда понятно, почему он оказался сопровождающим Марии Бадер на приеме у Блэков. Удружила мне, конечно, Аннабель. Эх, ты себе даже не представляешь, сколько умиротворяющего бальзама она уже выпила с того события на приеме. У нее ведь случился сильный нервный срыв, и она после, на протяжении недели, вообще не ложилась спать. Боялась уснуть и не проснуться, как это уже случалось с теми, кто каким-то образом задел венецианскую суку. Я, конечно, тебе сказал ранее о том, что эти стены непроницаемы и полностью изолируют нас от внешнего мира, но все равно на твоем месте был бы более осмотрителен. Оскорблять Марию даже я бы не взялся здесь. Слишком она невероятна. Не забывай, она ведь одна из четырех известных архимагов в Европе, а с остальными тремя находится в очень хороших отношениях. Одаренной общественности известно только о четырех ныне существующих архимагах в Европе. Это Мария, ее духовный отец и нынешний глава католической церкви, Винченцо Эмати, глава инквизиции Марко и Альфонсо Бранс. О том же, что среди ведьмаков их число медленно, но верно приближается к 3000, никто кроме избранных не знает. Да, ты, пожалуй, прав, и мне надо быть осторожнее и более осмотрительнее. Проклятый Реддл, все никак не соберусь с мыслями после его непростительного. Тварь, значит, Армар Дрейк приходится роднее главе гильдии нумерологии? Любопытные сведения. И может быть это наш с тобой выход из сложившейся ситуации? Что думаешь? Тут вопрос в другом, что мы с тобой можем ему предложить за услугу организации нам встречи с Альфонсо Брансом. Но это полбеды, что мы можем предложить самому Брансу за его помощь в избавлении от клейма и защиты от Гонта. Задал животрепещущий вопрос Натан. Только вас солитит, Больше мне ничего на ум не приходит. Он самый древний из ныне живущих и известных нам архимагов. У него в распоряжении должны быть несметные сокровища, огромная библиотека, собранная за века его жизни, и прочие ценности в виде артефактов или же ингредиентов и магических материалов. У меня в сокровищнице нет ничего, что могло бы показаться ему интересным. Аналогично. Вот только согласится ли он, какой ему толк от нас и нашей службы его роду? Живых врагов у него нет, он в хороших отношениях с другими архимагами, так на кой черт ему влезать во все это? У тебя есть другие предложения, вот и у меня нет. Вновь сорвался Малфой, огрызнувшись, но быстро взяв себя в руки и уже более спокойным голосом продолжил: а не попробуем, не узнаем. Стать же вассалами рода уходящего своей историей к основанию Рима я считаю не зазорным, а очень даже почетным, и если вдруг нам это удастся, то к нам поостерегутся лезть и Том, а вместе с ним и Альбус. Так что начинаем работать в этом направлении, и я еще подумаю над тем, что могу ему предложить за взятие наших родов в вассалы. Ты тоже подумай, ведь не меньше моего заинтересован в этом. У меня имеется кое-что из старых запасов семьи, артефакты демонического происхождения, может быть, они смогут его заинтересовать. Признаться, мне даже неизвестно их назначение. К Ноктам они попали в 6 веке и были взяты в качестве трофеев с наших кровников. Может, кто-то из моих предков и владел информацией об этих артефактах, да только они не посчитали нужным это хоть где-то записать, дабы просветить своих неразумных потомков. Эх, ведь когда-то нас не просто опасались, нас боялись, и даже церковь не рискнула доводить до конца свое преследование нашего рода. Вот, кстати, и повод, ради которого можно просить нам организовать встречу с Альфонсо. Помощь в идентификации твоих артефактов. А если что-то из этого окажется ценным, предложим это в качестве дара за возможность принесения присяги и прохождения обряда мажа Альфонсо Брансу. Ранее лорду Малфои в страшном сне не могло присниться, что он будет самолично набиваться к такому мастодонта, как венский затворник, что по слухам обладал очень скверным характером, в вассалы. Но сейчас он просто не видел иного шанса хоть как-то выкрутиться из той, очень щекотливой ситуации, что может стоить жизни всем членам его семьи, в которой он оказался. Меня еще вот что удивляет и вместе с этим настораживает. Почему Финиас не прихлопнул Гонта? Он ведь понял, кто решил напасть на его особняк. Тут-то и думать долго было не нужно. В Англии до появления Блэка было всего 2 мага, достигших ранга магистра. Но он почему-то не стал завершать начатого. Натан был очень хмур, когда все это говорил. А ведь как бы было здорово, уничтожь Найджелус эту тварь. Ну, Финиас всегда считался очень своеобразным магом со странной логикой. Уже случалось такое с ним ранее, когда он, хорошенько потрепав своего противника, что ранее нанес ему серьезное оскорбление, оставлял тому жизнь. Тот же лорд Флинт нынешний, он ведь тоже когда-то попал под горячую руку Финиаса. Так что здесь не угадаешь, расчет ли это или же повеление его души. Но если это расчет, то тогда наши с тобой дела очень хреновы. Зачем он мог оставить Гонта в живых? Только для того, чтобы дождаться развязки конфликта Риддла с Дамблдором, когда мы начнем рвать друг другу глотку. И по мере своих рассуждений лицо лорда Малфой становилось удивленным и вместе с тем очень хмурым. Вот ведь, а складно-то выходит. Мы истощим друг друга и сократим ряды противников, а после на все готовенькое придут нейтралы. Ты ведь видишь, что Марвала теряет адекватность, и вскоре он уже перестанет воспринимать угрозу Финиаса всерьез и начнет активные действия, которые выльются в боевые действия против членов Ордена Феникса, структуру подконтрольную Альбусу. А нейтралы всегда умели тихориться и не отсвечивать. Ага, а когда нас останутся единицы, они выступят против нас. Натану будто пелену с глаз сняли, и все это было перед нами на поверхности. С горечью произнес Малфой: тут вообще не нужно обладать большим умом, чтобы прийти к этому выводу. Суука, грибанные метки, они очень пагубно влияют на нашу адекватность. Я давно замечаю, что с каждым днем мне все сложнее просчитывать ситуацию и строить далеко идущие планы. Я тупею, и это никак не связано с недавним Круцио. Это стало происходить со мной намного раньше. Произнес Абраксас и ушел в глубокое раздумье, силясь вспомнить момент, как скоро после принятия метки это стало с ним происходить и почему он не уделил столь важному моменту внимания. А ведь вопрос совсем не праздный и требующий немедленного решения. Анализируя уже годы жизни с клеймом от Гонта, он вдруг понял еще кое-что. Эта тварь тянет из них силу, причем не только магию, он тянет из них ментальную энергию и жизненную. По крайней мере, это он смог ясно ощутить. Пока слабо заметное, но ускорившееся старение, деградация разума, снижение скорости восполнения магического резерва, всему этому нашлось объяснение. После того, как он углубился в свой разум, а в ментальной магии он был неподтвержденным мастером, он смог отследить и прочувствовать, как по мере врастания в его магическое тело клейма, он стал терять энергии своей души и с каждым годом скорость оттока растет. Нам нужен толковый целитель линии из Англии, который сможет провести нашу диагностику и дать нам хоть какие-то рекомендации, как можно остановить наш с тобой регресс. А в идеале, нужно найти специалиста, который бы смог избавить нас от метки. Вот только все выдающиеся целители находятся в Риме и так или иначе связаны с церковью и Марией Бадейр. Черт, Натан почувствовал себя загонной в угол крысой. Делиться же только что обнаруженным, что Гонд, словно вампир, тянет из них через метку силу, он не стал, дабы еще сильнее не нагнетать и тревожить Натана, что склонен к излишней эмоциональности. Еще сорвется при Марвала, а терять такого союзника он не хотел, да и другом его близким и единственным считал. Как бы то ни было, но нам нужно придумать план действий, если с Альфонсо Брансом не срастется. Нужно обезопасить наследников и проделать это так, чтобы не вызвать подозрения у Гонта и наших союзничков. Хотя бы до того момента, когда они окажутся в безопасности. Зря я тебя тогда не послушал и не отправил Люциуса учиться вместе с твоим Теодором в Дурмстранг. Ты думаешь, отсутствие моего наследника в Англии обезопасит его от Гонта? Вздумай тот ему навредить, какой бы грозной ни была репутация Дурмстранга, но ныне она уже не та. После краха Гриндевальда, эту школу знатно прижали, ведь большая часть гвардии нацистов окончила эту школу и именно там набралась знания о темной магии. Сейчас эта школа в плане качества образования и безопасности на порядок слабее себя прежней. А захоти Марвала достать моего сына, защита Дурмстранга ему не будет помехой. Так что я не намного спокойнее себя чувствую, нежели ты, Абраксас. Усталость и безысходность отчетливо слышалась в словах Натана. В общем, план на ближайшее время у нас такой. Ищем тихонечко целителя и заодно готовим почву к переговорам с Альфонсо, для чего необходимо выйти на профессора Дрейка. Постарался придать голосу побольше оптимизма Малфой, а заодно изображаем из себя самых преданных и верных сторонников Марвала. Договорились. Какой интересный разговор сегодня произошел между Натаном и Абраксасом. Может быть, защита зала, в котором они провели беседу, и была хорошей, но она никак не была рассчитана на то, что туда проберется один из моих иллюзорных шпионов, выглядевший как паучок, который будет вести запись их переговоров. А как только они договорят и будут выходить, для чего им пришлось дезактивировать защиту зала, мой шпион, воспользовавшись этим, перешлет мне запись. Кстати, нужно будет скинуть схему начертания руны магических сигилов, которые использованы в организации защиты помещения, что и вправду способно на некоторое время усмирить внутри себя даже разбушевавшегося архидемона, своему побратиму. Я с таким образчиком сдерживающих механизмов и подавляющих пентаграмм сталкиваюсь впервые, а раз так, то и Альфонсо, значит, с подобным не встречался. Все же это он меня натаскивал в демонологии по окончанию обучения, передал мне все свои знания. Что же касается темы их разговора и их дальнейших планов, то я сейчас серьезно задумался, а стоит ли принимать участие в судьбе этих двух родов, что в канонной истории по уши увязли и до самой развязки всей кутерьмы с Гонтом, являлись его прихвостнями. Если я помогу им сейчас избавиться от удавки на шее, затянутой на ней Марвала, я тем самым лишу Гонта одних из самых важных фигур в его окружении. Финансы и связи Абраксаса являются основной двигающей силой всей структуры, воздвигнутой Томом. И треть нынешних сторонников Гонта пошли за ним не в малой степени из-за денег рода Малфой. Не все чистокровные семьи имеют должный достаток, и, может быть, они не влачат жалкое существование, но желание блистать в них столь велико, что они оказались готовы пойти в добровольное рабство, но только бы у них в кошельках зазвенело золото и они имели возможность блистать на приемах в роскошных нарядах. Причем это я знаю, на что они подписались, уйдя под патронаж Ридгла. В их же осознании ситуации, они ухватили удачу за хвост. Распиаренная Ридглом весть о том, что он наследник Слизерина, будоражила многих чистокровных и те, кто не был достаточно сведущим и знающим магом, чтобы суметь поставить под сомнение столь громкое заявление, попали под очарование Тома и готовы были добровольно подставлять свои руки для того, чтобы он их клеймил. Но если вдруг Малфой, а вслед за ним Нот, покинут сейчас ряду вальпургиевых рыцарей, многие из фракций Тома зададутся вопросом, А чего это они вдруг решили тикать и вообще, что это такое делается? Но главное, те, что оказались в партии Гонта за звонкую монету, обязательно задумаются, а так ли сладко и хорошо им будет и дальше под рукой Марвела, если ее покинули такие именитые, и что немаловажно, богатые рода, на которых держалось больше половины бюджета их ордена рыцарей. Хм, и что же с ними тогда делать? Ладно, поглядим по ситуации на то, что они смогут предложить Альфонсо в уплату за помощь, а там уже видно будет. Кстати, Альбус тоже вовсю ищет пути и возможности привлечь на свою сторону как можно больше сил. Ему даже удалось завлечь к себе несколько достаточно именитых чистокровных семей, которые ранее склонялись ко взглядам на политическое устройство в Англии, декларируемое Гонтом и его фракцией. Эти роды были еще теми нацистами и радикалами, да только трусоватые они прекрасно понимали, что в рядах нейтралов им места нет. Так как о настроениях и истинной сути этих родов было достаточно широко известно, ведь тайны из своего отношения к маглорожденным и неодаренным они не делали. К Гонту же они вдруг передумали идти, после того как пошел слушок о том, что несколько именитых лордов после одной из встреч со своим лидером вдруг оказались пациентами целителей и около месяца лечились от воздействия Круция. И оттого было удивительно, что они попросились под руку Альбуса, а тот их со своими убеждениями принял. Хотя Дамблдор вполне мог пойти на этот шаг из-за своего лицемерия и убежденности в том, что каждый заслуживает второй шанс, что любого человека можно исправить к лучшему, а может еще чисто из шкурного интереса, таким образом лишив Тома возможности пополнить свои ряды двумя десятками достаточно сильных и образованных, по сравнению со средним уровнем Альбиона, магов. Каким бы святым себя ни пытался изображать Альбус, как бы сам не хотел в это поверить, но в первую очередь для него любой разумный, это ценный ресурс. Может, поэтому он и не желает лишних смертей. От мертвых проку нет, если ты, конечно, не маг смерти. А еще Альбус стал пытаться выйти на связь со своим наставником Николасом Фламилем, который был на тот момент отозван из Англии, после того как было выяснено, что курирующие алхимика служители Инквизиции являлись невольными агентами демона. Совместное следствие Инквизиции и моего ордена выяснило, что агенты демона делали все, чтобы в ближайшее время в Англии вспыхнула кровопролитная война, которая должна была начаться с мелкого террора, что впоследствии должен был переметнуться в мир простецов, а затем через пролив уже на континент. И это бы обязательно послужило причиной для вмешательства в это дело уже Ватикана с Инквизицией, ведь подготовка шла полномасштабная, в которой Фламелю отводилась немалая роль. Этому горе-алхимику якобы от самого Папы Римского пришел приказ изготовить вирус повышенной летучести и быстрого на скорость распространения и поражения с детальным исходом, для чего ему были предоставлено множество трудов по магической вирусологии из области химерологии и биомагии. И пусть это была не совсем его профессиональная научная стезя, но и в этой области магии он был не последним магом на фоне всего остального мира, не принадлежащего церкви и не состоящего у меня на службе. Демон хотел с его помощью получить средство, которое в короткие сроки смогло бы превратить в Европу в один большой некрополь, а за пару недель должен был погубить весь мир. Понятное дело, что о истинном назначении будущего творения Николаса, его самого в известность не ставили, а его труд якобы если и собирались бы когда-нибудь применять, то только против ксеносов и внешней угрозы человечеству. Этим резоном его и сподвигли разрабатывать универсальный вирус, способный поражать все формы и виды жизни, вплоть до энергетических. Да и чего уж там, по большому счету Фламелю вообще было плевать на посторонних, и он был готов оправдать любое свое преступление, которое могло ему сулить хоть какие-то, даже самые незначительные блага. И этой сволочи то ли несказанно повезло, то ли он реально оказался непризнанным гением, но благодаря Николасу демон чуть не оказался в шаге от того, чтобы получить в свои руки оружие судного дня. А узнали мы обо всем лишь несколько недель назад и только благодаря везению и невероятной интуиции, а также неординарных дедуктивных способностей одного из ведьмаков, входящих в следственную группу, нам удалось предотвратить катастрофу и не допустить завершения разработки желаемого демоном вируса. Каждый второй понедельник месяца, в 8 часов утра у Фламеля вдруг возникала заминка, во время которой он буквально на несколько секунд выпадал из реальности. Это заметил один наблюдательный ведьмак, что придал этому значение, и в итоге это вылилось в постоянное скрытое наблюдение за Николасом, ведущееся 24/7. Тогда-то и выяснилось, что это происходит в одно и то же время утром каждый новый месяц, Вот только следователи никак не могли понять, что бы это значило, и тогда этот самый ведьмак, Торвальд, предложил провести эксперимент и вернуть Николаса обратно в ту же обстановку, в которой он находился в Англии, откуда его выдернули после того, как вскрылись шпионы демона, служившие в Инквизиции. А уже находясь снова в Англии, где Николасу наказали просто пожить, поселив в тот же домик, где он проживал ранее и в той же обстановке, оставив одного, когда наступил тот самый день и время, алхимик в тот момент только заканчивал свои утренние дела в ванной после пробуждения, вновь произошел сбой в ментальном состоянии алхимика, после которого он, спешно одевшись и выйдя на улицу, отправился на прогулку. Гулял он недолго, вот только конечной остановкой его путешествия был не дом, в котором он проживал, а жилище, находящееся в другом конце города и защищенное слабенькими чарами отвода глаз, достаточных лишь для сокрытия от неодаренных и неспособной вызвать настороженность у другого одаренного. Войдя же этот домик, Николас спустился в подвал, где находился Думасброс с его извлеченными воспоминаниями, в которых он как раз и занимался своей научной деятельностью в направлении создания смертоносной заразы. Думасброс же оказался непростым, и все воспоминания, которые в нем находились, были зашифрованы и могли просматриваться только самим их владельцем. А как только у Фламеля его ментальное тело вновь пополнилось его воспоминаниями о создании вируса, сработала еще одна ненавязчивая закладка, которая раздражала центры головного мозга, отвечающие за вдохновение и выработку гормонов счастья, дабы держать того постоянно на позитивной ноте. Таким образом стимулировалась его эффективность труда и вырабатывалась наркотическая зависимость к работе именно в этом направлении. Фламель провел 6 часов за экспериментами и исследования, после чего вновь изъял все воспоминания о своей работе с вирусом из своей памяти, поместив их в Думасброс, и как ни в чем не бывало отправился уже в домик, предоставленный ему Инквизицией. «Демон не перестает меня удивлять, ведь с Фламелем мы в очередной раз напоролись на сюрприз с его стороны и очередной шедевр менталистики. В этот раз ментальная закладка также была завязана на биологическую особенность измененного состояния головного мозга, которую провели Николасу и встроенные в него определенные духовные триггеры, по срабатыванию которых происходил процесс с активацией и развертки ментальных программ, вшитых в буквальном смысле этого слова в его мозг, да не в головной, а спинной. А уже когда срабатывала закладка, она брала управление над всей нервной системой, чуть ли не полностью блокируя связь с ментальным телом, вводя его в сон. Триггерами же было отсутствие в радиусе сотни метров от Николаса одаренных, которых он был способен почувствовать благодаря своей чувствительности, двумя словами, наличие уверенности в том, что за ним никто не наблюдает, и конкретный календарный день месяца со временем. Если все эти условия совпадали, то его тело под управлением вписанных в мозг императивов вело Фламеля в этот самый домик, где хранились труды его научной деятельности о создании оружия судного дня и где находилась лаборатория со всем необходимым для продолжения работы над созданием вируса, спрятанная в сундуке с расширением пространства по типу той, в которой держали Грюма в оригинальной истории о мальчике, который выжил во время турнира трех волшебников. От понимания того, что все это время в наших руках находился обработанный демоном разумный, которого мы не смогли разоблачить, в очередной раз сильно ударило по нашему самомнению. А ведь Николаса проверило несколько архимагов-менталистов, и я в том числе, да только это, как оказалось, не является гарантом, что после нашей проверки и полученного нами заключения, оно будет достоверным, а разумный безопасен. Мы все его пропустили, постановив отсутствие в нем скрытых закладок или иных подвохов. А если бы он был спящим агентом-диверсантом, то мог бы натворить немало дел. Все же Фламель магистр магии, а это уже не шутки. В общем, наш список возможных подстав от демона пополнился еще одним его фокусом, да только нам от этого не легче, так как уверены, что это не все сюрпризы из его арсенала менталиста, а потому, нет никаких гарантий, что вокруг нас не находятся еще такие же агенты, что сами о том не ведают и в любой момент могут устроить диверсию. Слишком этот демон оказался ушлым и умелым в сокрытии менталистики, и мне очень хочется верить в то, что он силен лишь в этих направлениях магического искусства, ведь если он и в иных школах магии также превосходит нас на голову, то прямое противостояние с ним в бою может очень дорого нам стоить. Мисс Блэк, наследница Гринграсс, послышалось нестройное приветствие повстречавшихся неподалеку от библиотеки первокурсницы одновременно избранных старост класса уроков магловедения и традиций магического мира, где каждая из них оказалась в сопровождении своей подруги. После же произнесения приветствий, первокурсники вошли в дверь кабинета, доступ к которому на всю школу был лишь у них. «Да, мисс Саббат», — откликнулась на желание к себе обратиться Сильвия, заметив его наличие у студентки факультета Хельги. «Хочу выразить свою признательность и уверена, что каждого, кто сегодня находится здесь, вашу наставнику, за то, что организовал этот кабинет для наших нужд и договорился с мадам Пинс о том, чтобы мы могли брать из ее вотчины книги, находящиеся в списке запрещенных к выносу из библиотечных стен. Сейчас в небольшом кабинете, который на самом деле являлся выручай комнатой, что открывалось с недавнего времени только студентам, которых Светозар внес в список разрешенных к допуску, сидели старосты первых курсов на уроках профессора Дрейка от Слизерина, Пуффендуя, Гриффиндора и Равенкла, с которыми было по одной близкой подруге. Так что сейчас в кабинете расположились за удобным круглым столом мисс Блэк, мисс Гринграсс, мисс Саббат, мисс Колл, мисс Вуд, мисс Галлахер, мисс Портер и мисс Энил, и как вызов закостенелым взглядом на окружающий мир английской аристократии, молодой человек, которому было никак не по чину и социальному положению находиться в компании шести чистокровных волшебниц из древнейших и благороднейших семейств, три из которых были наследницами своих родов и будущие их матриархи, маглорожденный первокурсник Гриффиндора, Стивен Ридс, который взял слово следом. «А также позвольте мне выразить свою признательность за отсутствие с вашей стороны, леди, претензий к тому, что я также оказался допущен в этот кабинет и соответственно в вашу компанию. И мне очень лестно находиться в окружении таких красавиц и столь высокого общества». По-военному четко, не пряча глаз и говоря все это без лизоблюдства, с располагающей и открытой улыбкой обратился к каждой из присутствующих мистер Ридс, который очень скрупулезно подошел в выселение своих прав, обязанностей и места в новом для себя мире. Так что он, если и не до конца полностью, то в большей мере осознавал степень оказанного ему доверия и расположения, а также какое для его будущего и возможной карьеры это имеет значение. А теперь я, наверное, выражу общее мнение каждой из здесь присутствующих леди, что вы один из немногих лиц мужского пола, который достоин находиться среди нас. Вы не вызываете дискомфорта и неприятия своим обществом. И сказано это было с поистине безупречной и непроницаемой к прочтению эмоций на лице маской, которую одела на себя сейчас Сильвия, дабы тем самым скрыть свое стеснение, ведь она легко могла чувствовать эмоции Стивена, и они полностью соответствовали сказанному, точнее, слова были намного скромнее и менее яркими, нежели испытываемые им нынче чувства. Парень реально был в восторге от оказанной чести, ведь он уже понял, что мир, в котором ему предстоит жить, далеко не сказка, и находиться в одном помещении в компании с тремя наследницами – это реально большая оказанная ему честь. Ведь благодаря этому общению в этом их небольшом кружке, когда-нибудь в будущем он сможет без экивок и прямо обращаться к трем леди, главам родов, что имеют кресло в палате лордов, а это очень весомое достижение для маглорожденного и возможность хорошо устроиться. И раз мы с вами оказались в этом закрытом клубе, организатором которого стал наш с мисс Гринграсс с наставникой ваш профессор, то предлагаю обращать друг к другу, когда мы наедине, по именам и без титулов. Надеюсь, никто не против и возражений нет, вступила в беседу Беллатрикс, и это сделало свое дело. Уж если дочь рода Блэк согласна общаться с маглорожденным без соблюдения всех норм этикета, то им это должно быть не зазорно. Тем более после того, как миру явил себя воскресший Финиас Найджелус Блэк, отчего теперь род Блэк, находящийся и ранее в первых строчках рейтинга самых-самых, в одночасье стал первым на Олимпе Альбиона. Так что в том, что все ответили одобрительно на предложение Беллы, не было ничего удивительного. А теперь давайте перейдем к делам насущим. Вскоре у нас ожидают пасхальные каникулы, а затем, буквально через месяц, нам предстоят экзамены за первый курс. Для тех, кто не посвящен в некоторые тонкости, разъясню важность этих оценок. Хотя таковым из находящихся сейчас в выручай комнате был только Стивен, все остальные должны были это знать. Всем известно, что в Хогвартсе необходимо отучиться хотя бы 5 лет и сдать софт-стандартное обучение волшебству, и само обучение бесплатное. Вот только со знаниями, которые получает маг за 5 лет обучения, он впоследствии может претендовать только на самую простую и несложную работу без возможности карьерного роста, если выберет своим местом работы Министерство магии. Шестой и седьмой курс учебы в школе являются платными, но при сдаче всех предметов СОФ на отлично, такому одаренному выделяется грант от попечительского совета школы, который дает возможность отучиться два старших курса абсолютно бесплатно. Так вот, лист с оценками за первые четыре курса студентам на руки не выдается, но если вдруг кто-то решает продолжить постижение магии после 7 лет обучения в школе собирается идти в ученики к мастеру магии, то возможный наставник вправе затребовать из школы полную выписку по успеваемости кандидата в ученики за все годы его обучения, и руководство школы обязано ответить, если бланк приходит от одной из лицензированных и зарегистрированных в МКМ гильдии. А потому, мимолетный, но акцентированный взгляд на Стивена, если одаренный желает получить грант на бесплатное обучение на старших курсах 6 и 7 годов, по окончанию которых он получает сертифицированное, заверенное министерство звание, маг, а после попытаться и стать учеником дипломированного мастера магии, то он должен уже с первого курса демонстрировать только превосходные результаты по всем предметам. «Я услышал тебя, Беллатрикс, и сделаю все возможное, дабы оказаться среди тех, кто получит грант, хотя вряд ли это как-то мне поможет». Уже интересовался по этой теме, и причиной его интереса стала весть о том, что две первокурсницы, сидящие сейчас с ним за одним столом, вдруг стали личными ученицами профессора Дрейка, что подняло неслабый переполох среди чистокровных. Мастера магии берут к себе в ученики только за огромные деньги или иную плату. Мне просто нечего будет им предложить за свое обучение. И сказано все было без жалобы на судьбу. Просто констатировал факт, но он несомненно будет пытаться найти способ стать учеником мастера. По крайней мере это слышалось в его голосе. Вот только он прекрасно осознавал свои шансы на подобный положительный исход. Очень трезвый и взрослый взгляд был у этого юноши. А теперь информация, которая ни в коем случае не должна выйти из этих стен, точнее она только для избранных. Окинула всех серьезным взглядом Сильвия, а убедившись, что все подобрались и восприняли ее слова всерьез, продолжила: «Наш наставник просил передать для здесь находящихся сегодня здесь, что по завершению 7 курса, самым старательным, с отличным аттестатом Хогвартса и к кому у него не будет никаких нареканий, он обеспечит ученичество у лучших мастеров магии. Предупреждая ваш вопрос, у него такие возможности имеются, и это не пустые слова и бахвальство. Сами уже должны были понять, что наш наставник не склонен к пустым разговорам. И хочу особо подчеркнуть, что обучение будет бесплатным, но мастера принимать учеников к себе будут только через ритуал, а не через договоры для сомневающихся в безопасности подобного подхода. Я после предоставлю текст обоюдных клятв, которые должны будут принесены наставникам и ученикам. Она полностью обезопасит вас от поползновений на вашу честь и достоинство со стороны наставника, но и жестко будет стимулировать ваше учебное рвение». И по завершению речи Сильвии, в комнате воцарилась тишина, а все, кто тут находился, за исключением учениц Светозара, принялись размышлять над вопросом, а с какой это стати такое щедрое предложение и на кое оно нужно профессору Дрейку. Единственное, что мне приходит на ум, зачем это может быть нужно профессору Дрейку, ведь если за учебу не платим мы, то это сделает за нас он, как предлагающий, это все для того, чтобы оказать влияние на наше мировоззрение и характер, огранить его и сделать нас пригодными для каких-то его личных планов и интересов, связанных с Англией. Помимо вас, девочки, кивок в сторону Гринграсса и Блэк, здесь среди нас еще две наследницы и 4 чистокровных ведьмы, у которых есть немаленькие шансы в будущем благодаря удачному браку стать женой лорда. Время, проведенное под надзором мастеров и учебы, пока мы не достигнем мастерства, может растянуться от 5 до 20 лет, а то и больше, и за этот период, находясь подле нас, хочешь не хочешь, но он как старший, к кому мы будем испытывать уважение, сможет в значительной степени влиять на формирование нашей личности. Чего он хочет добиться тем самым в Англии? Светозар умел видеть и находить среди серой массы настоящие драгоценные камни, и каждый из разумных в выручай комнате обладал незаурядным умом, но самое главное, у каждого имелся стержень, огромное желание к совершенствованию и трудолюбие. Вопросов же о том, кто стоит за профессором Дрейком, не последовало, ведь все уже были прекрасно осведомлены о том, с кем он объявился на знаменательном торжестве у Блэков, после которого в Англии все перевернулось вверх дном. Это может быть только церковь. Ватикан обратил свой взор на Англию, и теперь английская знать изрядно нервничала. Он хочет лишь одного, чтобы в Англии, как и в остальной Европе, на большой земле, установился мир и спокойствие. Сейчас Альбион стоит на пороге серьезных перемен, которые, по мнению нашего наставника, будут сопровождаться реками крови, как обывателей, так и аристократов. Он не желает этого и готов протянуть руку помощи и оказаться поддержку достойным, по его мнению, спасения разумным. И в это число входят абсолютно все одаренные, да и не только они, вне зависимости от их происхождения, лишь бы обладал одобряемыми нравственными принципами и моралью. И меньше всего на свете он хочет, чтобы будущий конфликт вышел за рамки волшебного мира. Но, увы, по его мнению, это самый вероятный сценарий развития будущих событий. Так что хорошо подумайте над моим предложением. Глава 75. Минуло 4 года. На дворе 1969 год. Здравствуй, родная. Наконец ты вернулась. С улыбкой и раскинутыми в стороны руками, в ожидании объятий, я шел навстречу к только что переместившейся в мой дворец, находящейся в подземном городе, Фессали. Я теперь высший маг, Светозар. А раз я выполнила главное твое требование, то ты обязан сегодня взять меня в жены. Мы проведем церемонию бракосочетания немедленно. Словно роняя камни и не выпуская своих чувств наружу, обронила свои тяжеловесные не только в эмоциональном, но и энергетическом смысле слова моя малышка. Она была непоколебима в своем стремлении оказаться моей законной женой, а ко всему прочему все еще на взводе. Ведь совсем недавно она столкнулась со смертельной опасностью в виде охрененно отожранной королевы ксеноморфов, что стало для нее финальным басом на пути становления богом. Разве такое когда-нибудь было на твоей памяти? Чтобы я не сдержал своего слова, гладил я по волосам, плечам и спинке свою невесту, что словно кошка нежилась и ластилась ко мне, откнувшись мне в грудь. Она была очень напряжена, еще не отпустив из воспоминаний недавнюю битву, которую я наблюдал глазами своих клонов, приставленных к ней для охраны и готовых вмешаться в ее поединок с тварью, если она вдруг окажется на волосок от смерти. Самая же древняя из королев ксеноморфов, с которой ей пришлось столкнуться в оконцевке своего рейда, по силам мало чем уступала тому же Дракуле, а может даже немного превосходила его. Хм, я всячески пытался своими действиями сгладить ее напряжение, но вместо того, чтобы расслабиться в моих объятиях, она еще сильнее подобралась, словно вновь оказалась лицом к лицу с противником. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» Прозвучали полные обиды слова, и вместе со сказанным, она полыхнула своей необузданной, дикой силой мага, что оперирует сразу всеми энергиями своей души. «Дорогая, тебе не кажется, что ты немного торопишься и непоследовательно? Сперва нужно стать мне законной женой, и только после этого ты могла бы попробовать вставать в позу и устраивать мне допрос с пристрастием». От ее вспышек гнева уже трещали в энергетическом напряжении рунные цепочки, обеспечивающие защиту зала, в котором мы находились и которые сейчас с трудом пытались сдерживать буйство силы Фессали. Даже обычная разъяренная женщина – это уже катастрофа, при наличии буйного темперамента. А богиня, когда она богиня, это вам не фунт изюма. Кто она? Уставилась она на меня из-под лобья, обиженная и словно проколотый воздушный шарик, сдувшаяся и потерявшая весь свой воинственный настрой малышка. Какой бы сильной она ни стала за время своих скитаний по подземелью, тягаться со мной в силе и уж тем более пытаться доминировать надо мной, у нее бы никак не вышло. Разные у нас с ней весовые категории, и она это прекрасно понимала. А также мы не на ее исторической родине, а в моей семье совсем иные порядки. Никакого матриархата, девятихвостая кицуны Айкаши, и не нужно серчать по этому поводу и обижаться. Нам с нею было предначертано судьбой повстречаться, а после быть вместе. И мне не нужно было ей пояснять, что это не метафора или какая-нибудь иная фигура речи. Я ведь проверил действительность пророчества, произнесенного Цутигума Танабата еще тогда совсем малышки Мэй. И для этого мне пришлось обратиться к знаниям, которые ранее я почему-то избегал и не касался. Для удостоверения правдивости пророчества, что оно действительно относится ко мне, я провел сложный ритуал для выявления у себя судьбоносных и нерушимых связей. Это уже совсем иные материи, и для этого необходимо было обращаться к самому мирозданию. В итоге все подтвердилось, а вместе с тем также и то, что Мария вместе с Каника тоже был предначертан мне судьбой, но на этом связи не заканчивались. Было обнаружено еще две подобных, которые в недалеком будущем обязаны стать брачными. Одна из них привела меня к Фессалии, а вторая, кто бы сомневался, к Беллатрикс. Хех, вот же счастье будет у Финиаса, когда я, дочь рода Блэк, станет моей законной, пятой женой, а я приду к нему свататься. Точнее, уже с подписанным брачным договором. Он-то мне уже предоставил их целую охапку еще во времена своего директорствования в Хогвартсе и нашего с ним первого знакомства, в надежде, что вдруг повезет. И чертяки повезло. Ритуал же, что мною был проведен, происходил из древнего Шумера и являлся очень сложным магическим действием на стыке школы магии времени, любовной, пророческой, ритуальной и апостольской. Когда-то он был специально разработан для одного из императоров древнего Шумера с целью отыскать ему истинную суженную, а изобрел его архимаг и одновременно жрец Инанны. И так как все императоры древнего Шумера несли в себе божественную кровь Мардука, то для его запуска пришлось применять божественную силу. Иначе было просто невозможно заглянуть за завесу тайны судьбы разумного, в чьих жилах текла капля божественной крови. И на момент разработки этого сложного ритуала, Мардук являлся главой одного из сильнейших божественных пантеонов, так что сил было необходимо приложить приличное количество, дабы все сработало как надо. И не будь я, проводящий ритуал на себе, сам Богом, мне не удалось бы его воспроизвести, а все потому, что финальным аккордом к его срабатыванию была достаточно немалая толика божественной силы. Но имея собственную Бахиани и ее охранительный резерв в домене Единого, мне не составило труда его совершить и выяснить правду о своем будущем, точнее конкретно о своей семейной жизни, на что и был рассчитан ритуал. Он касался только счастливых уз семейного благополучия и показывал только тех, кто был не только предначертан мне судьбой, но и с кем я проживу в радости отведенные мне годы жизни. Значит, я буду четвертой женой. Но я ведь так спешила, хотела, а ты? И впервые я увидел слезы в ее глазах. Ты будешь третей. Я посчитал несправедливым, что кто-то другой мог бы опередить в этом тебя, ту, кто всю свою сознательную жизнь положил на то, чтобы добиться места подле меня, дабы стать мне женой. Мы, конечно, тоже долго ждала этой даты и своего семейного счастья, но я не смог переступить через мечту Фессалии, что выросла на моих глазах. Объясниться же с лисичкой по этому поводу не составило труда, и она без обиды восприняла мое желание вначале взять в жены малышку Фессу. А вообще, я чертовски везучий сукин сын, так как что не избранница, то чудо-расть чудесная. Мэй была по-житейски очень мудрой девушкой и очень домашней, что ли. Она с легкостью сошлась с Марией Каникой теперь, куда бы ни отравилась одна, следом за ней все остальные. Ныне, в сегодняшний день моего воссоединения с Фелиси, шла весна 1969 года, мои ученицы заканчивали пятый курс, хотя давно могли бы уже сдать и сов, и жаба, так как к концу третьего курса обучения с легкостью были способны получить мастерство в нескольких школах магии современных гильдий. Беллатрикс в темной магии, а Сильвия в чарах уж точно. Имея собственный домен, в котором я могу замедлять время относительно мира Земли и магического, я вовсю пользовался этой возможностью для обучения Беллы и Сильвии. Правда, для того, чтобы у окружающих не возникло вопросов, мне пришлось подтолкнуть у своих учениц пробуждение дара метаморфа. Род Гринграсс несколько раз роднился с родом Блэк, так что необходимые гены у них имелись, но без поддержки магии рода Блэк им вряд ли бы когда-нибудь удалось пробудить в себе этот дар, но бог я или как. Так что свои летние каникулы по окончанию первого курса, которые мои ученицы провели в моем домене, отлучаясь домой только по воскресеньям, они потратили на овладение и взятие подконтрольного приобретенной способности к метаморфозам собственного организма. Не просто тела, у них внутренние органы стали блуждающими из-за плохо контроля в самом начале получения ими такого ценного дара. Мне же не улыбалось, и без того много внимания привлекаю к себе, объяснять любопытным, с чего вдруг прибывшие на второй курс после летних каникул мои ученицы вдруг стали выглядеть как студентки четвертого курса с уже вполне себе оформившимися фигурками, будучи на голову выше своих однокурсников. Конечно, они не только метаморфизмом были заняты, гонял я их нещадно и по многим другим школам магии, отчего на второй курс в Хогвартс Сильвия и Беллатрикс прибыли с багажом знаний и навыков подмастерья магии по современной градации в таких школах, как чары, трансфигурация. Ведь благодаря приобретенному с моей помощью дару, мои ученицы стали очень способными, одаренными в школе изменений, а также в зельеварении и магии разума. А вообще, чтоб получить ранг подмастерья, относительно много ныне не нужно. Помимо соответствующего этому рангу багажу знаний, необходим лишь минимальный контроль, чувствительность собственной магии, благодаря которой можно осознанно регулировать подачу маны. А этому я обучал их с первых дней, как они стали моими ученицами только после того, как они прочувствовали токи энергии в себе и овладели внутренним взором, благодаря которому смогли увидеть собственную ауру и вершки собственной магической оболочки, я начал учить их заклинаниям. Я же к лету 1964 года уже полностью восстановился после полученного перенапряжения своих духовных тел во время создания брони себе и моим девочкам. Но это не стало для меня сигналом к отправке в Америку для разбирательства с находящимися там разряженными порталами в магический мир. У меня и в Англии с Европой дел хватало. Тут и обучение моих учениц, которых, конечно, можно было бы переложить на своих клонов. Да только я все еще не приобрел той гибкости мышления, когда бы смог отождествлять себя со своими иллюзиями и воспринимать их как продолжение себя. Все еще считал, что раз уж взял к себе кого-то в личные ученики, то и обязанность их обучения должна лежать лично на мне. Но и не это было главной причиной того, что я не спешу в Мексику. После проведенного ритуала и выяснения, что мне в относительно скором времени предстоит еще 3 венчания, пришлось озаботиться комплектом защиты для своих будущих жен. И по этой причине мною было подготовлено 3 заготовки к будущей броне, завершать которые придется уже после того, как мои избранницы станут моими женами официально, а одна из них еще и достигнет необходимого уровня силы. Я не собираюсь менять для Беллатрикс условия, пока не станет богиней, быть ей невестой только.